Глава первая. В межзвездном пространстве. Джек разбудил сигнал вызова по селектору. Он резко сел и открыл глаза, не понимая, где находится и что вокруг происходит. Ему снился сон. Он находился у себя дома, в кругу своих близких. Они все то ли отмечали чей-то день рождения, то ли это был какой-то другой семейный праздник, а может быть, никакого праздника и вовсе не было, просто решили накрыть стол по поводу того, что все они здесь встретились. Это уже было неважно. И вот, в самый разгар веселья, Джека вдруг стали сажать в космический корабль. Его решили отправить в какой-то далекий полет к неизученным звездам. Джек протестовал, но его никто не слушал. Он помнил, как за ним закрылся люк корабля и начался старт. И вот теперь, открыв глаза, Джек увидел вокруг себя металлические стены космического корабля. Да он и сам лежал на жесткой космической койке, укрывшись одеялом. Рядом с ним висела его космическая униформа. Некоторое время Джек тупо смотрел на униформу, пытаясь понять, то ли он продолжает спать, и это все сон, то ли сном был его дом. Сигнал селектора зазвучал вторично, и тогда внезапно все в голове Джека встало на свои места. Он протянул руку и нажал на кнопку селектора. На экране тотчас же появилось изображение капитана Барри Бренда. «Да», — сказал Джек сонным голосом, глядя на капитана. «Хадсон, ты, надеюсь, не забыл, что тебе пора заступать на дежурство?» Голос капитана звучал без раздражения. Это было всего лишь простое напоминание, не более. «А, да, нет, конечно». Джек все еще никак не мог до конца проснуться. «Хорошо», — удовлетворенно сказал капитан. Изображение на экране исчезло. Джек посмотрел на часы. Кажется, он немного проспал. Потянувшись, Хадсон надел на себя зеленую униформу. Было и в самом деле пора заступать на дежурство. Он вышел в коридор и, по обыкновению, прислушался к тихому гулу в хвостовой части корабля. Там находились двигатели и прочие механизмы. Корабль, на котором он летел, имел форму длинного цилиндра, по бокам которого располагались крылья, нужные больше для красоты, нежели для практической пользы. Корабль был двухъярусным. На первом этаже размещались различные склады, машинные отделения, швартовая площадка с двумя планетолетами. Сам корабль не был предназначен для посадки на планеты, он был слишком громоздок. Второй этаж представлял собой жилой комплекс. Здесь были каюты для экипажа, лазарет, кают-компания, лаборатория, рубка управления, барокамера и библиотека. Стоя у двери своей каюты, Джек немного заколебался. Они находились в полете уже третий месяц, но ему уже все здесь страшно надоело. Эти зеленые стены, зеленые полы и потолки. В общем, тоска зеленая. Его не спасали ни книги, ни фильмы, ни аудиозаписи. Все это было слишком занудно и скучно. $20 000 в месяц. Само по себе такая зарплата отнюдь не маленькая, но при такой однообразной пустой жизни даже она начинает казаться недостаточной. А ведь им предстоит лететь еще не меньше 4 месяцев. Столько же уйдет на обратный путь. Да еще неизвестно, сколько времени потребуется на то, чтобы посидеть на планете А-44, курсом на которую они идут. Когда они вернутся, на счету Джека накопится довольно кругленькая сумма. Если, конечно, они вернутся. Существовала большая вероятность того, что назад вернуться им не удастся. Первая экспедиция, посланная на эту планету, так и не возвратилась. Об их гибели сохранились весьма смутные сведения. Джек направился в рубку. Дверь, снабженная фотоэлементами, открылась, когда он подошел к ней почти вплотную. Рубка как рубка, ничего особенного. За все эти годы космических полетов Хадсон навидался их столько, что мог с закрытыми глазами определить, что где находится. Единственной отрадой на этот раз было видеть в кресле на колесиках возле панели управления девушку-блондинку. О да, она, безусловно, скрашивала эту серость рубки. Услышав звук открывающейся двери, девушка подняла голову от расчетов, над которыми в этот момент работала, и посмотрела на вошедшего. «О, привет, Джек. Твоя смена? Я сейчас ухожу». «Ты можешь не торопиться, Сьюзи. Мне твое присутствие совсем не мешает». Джек невольно засмотрелся на Сюзанну. Она, без сомнения, была лучшим украшением корабля. Ее, пожалуй, можно было бы назвать красивой, если бы не чересчур высокомерные выражения лица. Такое выражение часто можно встретить в офисах у женщин, занимающих определенную высокую должность. А в остальном Сюзанну вполне можно было считать хорошенькой. Особенно впечатляли ее длинные платиновые волосы, спадающие далеко ниже плеч. Сюзанна улыбнулась и снова погрузилась в расчеты. «Чем ты занимаешься?» «Да так, все по своей работе. Не думаю, чтобы тебе было это интересно». Джек сел в свободное кресло, посмотрел на экраны мониторов. Ничего нового. Все как всегда. Впрочем, если бы что-нибудь и произошло, сигнал тревоги известил бы об этом весь экипаж. Приборы были в порядке, а звезды на экранах светили по-прежнему. Никаких изменений ни в их размерах, ни в форме созвездий не было. Они летели уже более 2 месяцев, а ничего не менялось. Звездолет направлялся к Альтаиру, звезде, находящейся в созвездии Орла. Корабль двигался со скоростью 28 световых единиц, и достигнуть границ этой звездной системы они должны были через 4 месяца. Пока Джек наблюдал за приборами, входная дверь снова загудела, пропуская внутрь капитана. Тот остановился на пороге и бегло окинул взглядом помещение. «На месте?» — эти слова были обращены к Джеку. «На месте», — отозвался тот. Барри Брент хотел что-то сказать еще, но Хадсон перебил его. «Скажи, капитан, почему такая таинственность вокруг этой планеты?» «Таинственность? Не понимаю», — сделанным недоумением произнес Барри. «Все ты понимаешь», — Джек пристально смотрел на капитана. «Я понимаю, конечно, что я всего лишь простой пилот, и меня это напрямую не касается. Но все-таки я часть экипажа, и все мы вместе представляем собой единое целое. И я тоже рискую жизнью». «Я никогда не думал делать из нашей миссии секрет». На этот раз голос капитана звучал более искренне. Сюзанна снова оторвалась от своих расчетов и с любопытством посмотрела на капитана. «Джек прав», — сказала она. «Слишком уж все окутано тайной. Все, что касается планеты А-44». «Вы что, сговорились между собой?» Барри Брент перевел взгляд с одного на другого. «Вот видишь, ты уже уходишь от ответа». Капитан воззрелся на Сюзанну. «Я полагал, что ты знаешь обо всем этом не хуже меня. Ты же врач и биолог в одном лице. И ты знаешь о таких вещах все гораздо лучше меня». «Во-первых, в таких вещах лучше всего разбирается Джанет. Она у нас вирусолог, а не я. И потом, зачем все это нужно? Зачем нужна наша экспедиция с практической точки зрения? Вы когда-нибудь задумывались об этом, капитан?» «Я понимаю, конечно, что это наша работа, и все мы выполняем ее за деньги. Но все-таки давайте хоть раз посмотрим на все это здраво»,